чтобы не проехать мимо дома госпожи Делакур. Наконец, и спросив у Изабеллы разрешения, он приказал кучеру остановиться. Королева и провожатые ее решили пройти пешком пространство приблизительно в 100 шагов, остававшееся до ворот стены, чтобы неожиданно явиться на виллу. Первые капли дождя с шумом падали на вершины каштанов. Но если бы гроза была еще ужаснее, Изабелла не вернулась бы назад и не отказалась бы от этого неприятного, даже опасного путешествия. Гроза усиливалась. Гром грохотал так ужасно, молния так сильно сверкала, что, казалось, само небо хотело помешать предприятию этих двух людей, имевших совершенно различные цели. Оно, казалось, хотело раскрыть перед их глазами всю гнусность и низость их действий. Относилось ли это предостережение неба к исполненной страсти королеве или к предателю и иезуиту, шедшему рядом с нею и имевшему самые отвратительно ужасные намерения? В тот самый момент, когда оба пешехода приблизились к воротам стены, присутствие которых означало несколько низких ступеней, патер услыхал, несмотря на гром, что ворота отворяются. «Кто-то идет, Ваше Величество», — прошептал он. Изабелла остановилась, как вкопанная. Она думала, может быть, что теперь выходят гости госпожи Делакур или поклонники ее сирен, которым королева не должна была показываться. А она вся стоит тут на виду, дрожа в лихорадочном ожидании и устремив взор на ворот. Две закутанные фигуры показались на пороге. Это были две женщины. Фульдженчо то смотрел на эти фигуры, которые в темноте нельзя было разглядеть, то бросал на королеву вопросительный взгляд. Но вот молния осветила окрестность, и Изабелла вскрикнула. Она узнала при мгновенном свете Энрику, приготовившуюся к бегству вместе со старую Непардо. «Это она!» — вскричала в высшей степени взволнованная королева. «Я не ошибаюсь, это она!» Энрика также узнала королеву и испустила отчаянный крик. Она думала, что ее преследуют сыщики, а в этот момент ворота со скрипом затворились. Изабелла, забывшись, хотела приблизиться к бегущим женщинам. Ей хотелось еще более удостовериться в том, что та, которую она считала мертвой, жива, и, быть может, прикосновение ее имело бы самые ужасные последствия. Если бы Энрика попала снова в руки королевы, гибель ее была бы неизбежна. Одноглазая старуха схватила ее за руку, чтобы скорее скрыться в темноте. Тогда Изабелла быстро поднялась по ступеням к Энрике, которая стояла с поднятыми к небу руками. Она подошла к ней, но вдруг сверкнула молния так сильно и ослепительно, как будто она упала между королевой и спасающейся девушкой. Испуганная, ослепленная Изабелла закрыла глаза и зашаталась, спускаясь с лестницы. Между тем одноглазая старуха и Энрика бросились бежать по дороге в Аранхуэс и скрылись в темноте. Вдруг королева почувствовала, что ее маленькие ноги, обутые в роскошные атласные башмаки, запутались во что-то лежавшее на ступенях. Она хотела удержаться, но не встретила никакой опоры. Фульдженчо не подоспел к ней на помощь вовремя, и Изабелла с криком упала, ударившись о лестницу. Лицо патера ужасно передернулось. Предмет, в который так несчастливо запуталась королева, принадлежал ему. То был его плащ, который он, вероятно, сбросил для того, чтобы он не мешал ему следовать за королевой. С величайшей заботливостью нагнулся он к королеве, испустившей глубокий стон, и помог ей подняться и возвратиться к карете. Шум грома и подымающийся вихрь заставляли их спешить. «Она убежала!» — были первые слова Изабеллы, когда она села в карету с помощью патера. Потом она почувствовала с потрясающим ужасом, что предсказание монахини Патручиньо было сущую правдою.